Параграф 5. Закон преломления. Преломленный луч лежит в той же плоскости, в которой лежат падающий луч и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча к границе раздела двух сред. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, называемая относительным показателем преломления второй среды относительно первой. Явлением преломления света объясняются такие факты и явления природы: увеличение размеров тел, находящихся в воде, подъем дна водоема, миражи в пустыне.